нас всего лишь две рыбы, да, пять хлебов. Что делать, Господи? Посчитали, денег нет. Как накормить? Дорогие мои, но если Господь рядом, то решается проблема. Решается проблема. Если Господь рядом, и ты понимаешь, что Он рядом, то нет трудности, которая бы не была решена. И приходит мирный плод. И приходит праведность в жизнь твою, которая заключается в том, что Господь не оставил тебя. Не оставил тебя. Во всем сотворенном Богом, знаете, живом, что живет на этой земле. Есть определенный смысл жизни. Вот живет человек, даже неверующий человек, он живет и вот он пытается какой-то достичь результат своей жизни. Он ставит смыслом своей жизни. Да, может быть, кто-то на работе, кто-то, может быть, в искусстве, кто-то в спорте пытается достичь результатов своей жизни. То не так ли верующие, дорогие мои, мы должны стремиться достичь результатов в своей жизни духовной, чтобы наша духовная жизнь, наш духовный рост, дорогие, он принес нам, приносил пользу от того, что мы посещаем богослужение. От того, что мы посещаем богослужение, мы укрепляемся в Господе. Мы вникаем в Писание, мы разбираем Писание. Мы понимаем, что без этого закона никуда невозможно идти дальше. Дальше. Духовный же рост происходит, знаете, только тогда, когда мы принимаем в этом активное участие. Чем больше мы проявляем активность в изучении Слова Божьего, посвящением себя в русло Божьей воли, друзья, тем больше Бог нам начинает открываться. Чем больше Бог нам начинает открываться. 2 Петра, 1 глава, 5 стих. Написано так. И мы как-то размышляли над этим. Брат Игорь проповедовал. Здесь написано так. «Прилагая к этому все старание ваше». Прилагая к этому все старание ваше. То есть здесь уже идет в оборот речь, что человек прилагает старание. И как я вначале читал, совершайте спасение ваше. Страхи и трепети. И здесь написано так. Прилагая к этому все старание ваше, покажите в вере вашей добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, братолюбие, любовь, дорогие мои, вот этот великий такой перечень в вере вашей, это результат веры нашей, И 8 стих говорит следующее, если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в чем? В познании Господа нашего Иисуса Христа. Познание, оказывается, дает нам духовный рост, дорогие мои. Познание Господа увеличивает веру в нас. Познание Господа, дорогие друзья, открывает нам небеса. И мы молимся, получаем ответ. И когда мы не понимаем, друзья, но мы знаем Бога, то Бог обязательно даст тебе понять. Вскоре даст понять. Вскоре Бог тебе откроет. Вскоре Бог тебе покажет, а как тебе нужно поступать. А что тебе нужно приложить в этом? Какое усердие, какое усилие? Вот читая это место Писания, друзья, мы можем сказать, что здесь Петр выводит формулу духовного успеха. Для того, чтобы нам чего-то достичь, нам нужно приложить определенные старания, определенное усердие. Не останетесь, написано, без успеха и плода. Когда Иисус пришел в страны Кесарии Филипповой, такое интереснейшее место, мы как-то с братьями размышляли на это, да? То Он спрашивал учеников Своих, а за кого люди почитают Меня? За кого люди почитают Меня? 2 Петра, 1 глава, с 5 по 8 стих. И ученики отвечали Ему, Иеремия, там Илия, да? Иоанн Креститель. А за кого вы почитаете Меня? За кого вы почитаете Меня? Петр, отвечая, сказал, Ты Христос, Сын Бога Живого. Ты Христос, Сын Бога Живого. Иисус одобрительно посмотрел на Петра. Не плоть и кровь, а Отец мой, сущий на небесах, тебе открыл это. Тебе открыл это. Я хотел бы, знаете, друзья, может быть, такой вопрос задать. А что показал вот в этом ответе, что показал Петр в вере своей? Вот исходя из 2 Петра 1-5 стиха. Вот что он показал? Добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, братолюбие или любовь. Вот что пребывало именно в этом ответе? Вы поняли, что я хотел бы спросить у вас? То есть Петр отвечал правильно, но исходя из, знаете, из его же учения позже, то есть он чем-то обладал, чтобы так ответить правильно. Я перечислю, чем он мог, чем вот именно в данном ответе он обладал, чтобы ответить правильно. Добродетелью, рассудительностью, воздержанием, терпением, благостью, братолюбием или любовью. Аминь. Вы представляете, я действительно думал, что, возможно, никто не ответит. Апостол Петр, как мы его говорим, да, как мы знаем его из его же учения, он в данной ситуации, он имел рассудительность. Он имел рассудительность. Рассудительность переводится как руководствующийся в своих действиях требованием рассудка, здравого смысла, также осмотрительно благоразумный ответ. То есть он действительно обладал вот этим, знаете, благословением Божиим. Он рассуждал. Он вникал, он понимал, дорогие друзья, что обращение Господа к ученикам, оно требовало не просто плоской ответ, оно требовало духовный ответ. Господь вместе, знаете, с грехами, когда человек обращается к Господу, он очищает и мысли человека. Он очищает рассудок человека, он очищает сердце человека. И человек начинает мыслить по-другому. Человек начинает думать по-другому. Человек начинает отвечать на духовные вопросы духовными ответами. И мы видим в этом сущность Бога. Он получает действительно благословение в лице Иисуса Христа, в Его словах. Если мы посмотрим, что мы думали или как размышляли на определенный вопрос до Иисуса Христа, и после того, как мы уверовали, то мы заметим большую разницу, да? Что мы мыслим сейчас не так, как мыслили до Иисуса Христа. А что произошло? Может, мы изменились? Нет. А произошли внутренние перемены. Бог очистил мысли наши, слышите? Он рассудок наш привел в движение. И мы размышляем сегодня по-иному. Мы думаем по-иному. Мы не думаем сегодня так, как думает этот мир. Но если мы действительно духовно растем, слушайте, Бог сердце очищает, мысли очищает, дорогие друзья. Бог очищает поступки наши. Мы уже не поступаем так, как поступали до Иисуса Христа. И в данной ситуации рассудительность присутствовала на Петре. В Петре. Так вот, чистые мысли, друзья, они приводят к правильной рассудительности. Мысли, которые очистил Господь, они приводят к правильной рассудительности. То есть мы начинаем мыслить, как мыслит Иисус Христос. Мы начинаем действовать, как действовал Иисус Христос. Мы начинаем любить уже не своей любовью, а Божьей любовью. Потому что Господь очищает нас. Все то, дорогие друзья, что от Духа Божьего, оно приносит пользу нашему Духу. Оно очищает нас. Оно освещает нас. Оно приближает нас к Иисусу Христу. Это движение Духа Святого, дорогие друзья, приближает нас к Иисусу Христу. Следующее. Чистые мысли, друзья, которые сегодня мы получаем от Господа, они приводят в движение небеса. Если мы мыслим, как мыслил Иисус Христос, если мы поступаем, как поступал Иисус Христос, если мы и делаем, как говорил нам Иисус Христос, то приходит движение небеса. Это не без Божьей помощи, дорогие мои. Это не без Божьей славы. Я один такой пример приведу. Это из Нового Завета, Деяния 8 глава, с 26 стиха и ниже. Здесь мы знаем эту историю. Эфиоплянин приезжал на поклонение в Иерусалим, и вот он уже едет к себе обратно и читает пророка Исаию, да, и не понимает. Но смотрите внимательно, его сердце, да, оно близко к Господу, на поклонении был, читает пророка Исаию. И когда, друзья, вот такое движение мысли, когда он что-то недоступно, что-то непонятно, вы знаете, Бог не оставляет такое состояние человека. Бог не оставляет. Слушайте, приходит движение небеса. И уже ангел, Господень, Филиппа толкает. Написано, что он встань, Филипп. Ну, если встань, значит, лежал Филипп. Возможно, спал Филипп. Встань, Филипп, подойди и пристань к сей колеснице. Слушайте, движение небес. Ангел, дорогие друзья, который служитель у Бога, он уже находит Филиппа. Он уже в действии. Он уже в действии. Этот человек едет на своей колеснице, читает Исаию, не понимает, что там сказано о страданиях Иисуса Христа. Но вот, приходит движение небеса. Дорогие мои, чистые мысли наши, твои и мои, открывают путь в небо. Если мы мыслим, как мыслит Иисус Христос, если мы поступаем, как поступал Иисус Христос, то дверь в небо открывается для тебя. Дорогие, читая Священное Писание, мы находим, что он пристает, он изъясняет к этой колеснице, он изъясняет этому человеку. И вот движение Божие. Они едут дальше. Вот вода. И человек начинает понимать Священное Писание, мы можем так сказать, он начинает расти в присутствии Божьем, и уже все. Уже нет обратного пути. Вот вода, что препятствует мне креститься. Если веруешь от всего сердца, можно. И они входят в воду и получают крещение, да? Получают крещение, совершают акт погружения, крещение. И Филиппа ангел восхищает, слушайте, переносит. Это не сказка, это быль. Это настоящее, друзья. Бог передвигает по небесам для своего исполнения воли своей. И Филипп оказывается в Азоте, да, идет и благовествует Евангелие, а эфиоплянин продолжает путь, радуется. Радуется. А теперь такой вопрос. А такие периодические вопросы такие задаю. Если бы эфиоплянин не читал пророка Исаию, будил бы ангел Филиппа или не будил бы? Или Филипп бы дальше спал? Как вы думаете? Спал бы, да? Слушайте, если бы эфиоплянин не читал пророка Исаия, ну вот ехал с поклонения, да, и ехал себе, и проехал бы воду, и проехал бы вот эту реку, в которую они вошли, проехал. Друзья мои дорогие, я бы хотел сказать, что для того, чтобы Бог действовал в нашей жизни, дай повод Богу. Дай Ему повод. Это такое правило. Дай повод Богу действовать в твоей жизни. Сделай Ему, к Нему навстречу шаг веры. Если ты дашь действительно повод Богу действовать, то есть ты начнешь трудиться, ты начнешь служить Господу, ты начнешь молиться, ты начнешь за других переживать, другим помогать. Разве Бог оставит тебя в стороне? Да у Него ангелы на служении, чтобы тебе помогать. Да у Него ангелы на служении, чтобы выходить тебе навстречу. И чтобы твой путь дальше был радостным путем. Не путем уныния, а путем радости. Ответ на вопрос, пожалуйста, отвечайте. Или помогайте. Откуда ты не спал, да. И покайся. Слава Богу. Этот путь. Слава Богу. Слава Богу. И вот я здесь, да, вот в числе. Молитва слов не читаю. Хотя у меня до сих пор и мама, все, что я в страшную секту попала. Не, уже не так сильно. Не переживайте. Христос гнали меня, и вас буду знать. Не ослабейте духом вашим. Итак, продолжаем, друзья. Яков в 4 главе говорит следующее. Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. То есть, когда мы приближаемся к Богу, дорогие друзья, мы даем Господу повод для того, чтобы Он с нами работал, для того, чтобы Он с нами трудился, для того, чтобы Он действительно нас выводил в Божий свет. И поэтому, когда мы сегодня приближаемся к Богу, то мы действительно понимаем, что мы растем, потому что Бог начинает нам говорить. Бог начинает нам отвечать, слышите? Бог начинает нас спрашивать или взыскивать. И вот следующее место Писания из этой же главы, мы видим, что Иисус посмотрел на Петра, ну да, смотри, как уже мыслит, уже возрос духовно, уже можно ему более сложную задачу дать, и он дает. И Писание говорит, что через некоторое время он начинает открывать своим ученикам, что ему предстоит пройти, да, он начинает открывать ему, что ему нужно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин, от первосвященников и книжников, и быть убитому, и в третий день воскреснуть. Вот эта информация, слышите? Вот это такое, знаете, как мы здесь говорим иногда, снег на голову упал. То есть информация, которую они не слышали, информация, которую они не понимали, информация, которая сложная была для ихнего духовного состояния. Они не были готовы принять такую информацию. И вот здесь вот, такое удивительное происходит. Петр начинает ему что? Прикословить, так? Начинает прикословить ему. Он начинает говорить ему, Господи, да не будет с тобой сего. Удивительно, друзья, знаете о том, что Казалось бы, Петр, тебе Бог открывает, тебе Бог показывает. Дорогие друзья, но то, что было вчера, не обязательно будет сегодня. Сегодня задача может быть сложнее для тебя. И то, что ты шел вчерашним путем, помните Давида, как Давид одержал одну победу, да? А тут следующий бой, а тут следующая война. И он не надеялся на ту победу, которой Бог помогал вчера. А он опять идет до Господа, по-моему, там с пророком, и говорит, да, вопрошает Богу, Господи, идти ли мне на эту войну? А он говорит, иди, только иди уже не так, как ты шел вчера, а иди путем следующим. Вот там тутовые деревья, да, вот ты стань возле них и слушай, и когда я пройду, как бы шум по вершине тутовых деревьев будет, вот тогда выступай, и вот тогда победишь. Вы знаете, друзья, духовный рост заключается в том, что мы всегда готовы поступать в разных обстоятельствах сообразно учению Иисуса Христа. И не на вчерашний день надеяться, и не вчерашними победами жить, а сегодня новое испытание, сегодня новый день, сегодня новый путь, сегодня новое, дорогие друзья, то, что ты должен действовать в Божьей славе и в Божьем величии. И поэтому здесь Господь усложняет задачу для учеников. Он открывает им свой путь. Он открывает им свой путь. И Петр, друзья, не готов был здесь уже устоять. Петр уже здесь дал слабину. И слышит от Иисуса Христа такое сильное слово. Да? «Отойди от меня, кто? Сатана. Ибо ты мне соблазн». Да? Ибо думаешь, что человеческое, а не то, что Божие. Так написано. То есть, смотрите внимательно, Господь непоколебим, Господь идет своим путем, Господь исполняет волю Отца, да? И Он воспитывает учеников. Он воспитывает учеников. Он дает им вот эти вот примеры, дает им это откровение. Знаете, мне хотелось бы, может быть, задать два вопроса, на один из которых, вот на первый, возможно, и не нужно отвечать. А как бы мы поступили на месте Петра? Вот если бы были там мы, слушайте, как бы мы поступили на месте Петра? Вот смотри, да, аминь, слушайте, мы не можем, не имеем права здесь осуждать Петра. Нет, дорогие друзья, Бог дал ему потом возможность величайшего служения в Деяниях святых апостолов. Тысяча людей каялись от проповеди Петра. Но сейчас не об этом. Сейчас о том, как он возрастал. Как возрастал Петр. Как бы мы поступили на месте Петра. Это не то, что учитель, это друг. Это кормилец. Это тот, который был с тобой все время рядом. Это тот, который помогал тебе. Это тот, за которым ты пошел. И вот он говорит о смерти, он говорит о каком-то воскресении, которое непонятно. И Петр проявляет здесь человеческое понимание. Петр проявляет здесь человеческое желание, чтобы Иисус что, не погиб. Ведь ничего плохого в словах Петра мы не находим. Он просто его ограждает от гибели, да? Он помогает ему избавиться. Да, но знаете, сложность этого вопроса, заключается в том, что ведь никто не спрашивал Петра. Слышите? И учеников никто не спрашивал. Если в первой ситуации он спрашивал, за кого почитают меня люди, то здесь просто он излагает информацию им, доводит до сведения, что предстоит со мной вот такое. Вопроса здесь нет, будьте внимательны. Никто не спрашивает ни учеников, ни Петра. А Петр, слушайте, он начинает спешить, он дает советы. Он советует учителю, как поступать в той или иной ситуации. Здесь Петр выступает в роли советчика. Вот такой, знаете, духовный уровень. Вот до такого он дожил уже, что он дает уже советы. И если мы заметим, друзья, вот на свою жизнь посмотрим, да, то мы заметим, что больше всего, что мы делаем, то мы раздаем советы. У нас для каждого есть совет. У нас есть совет для брата, для сестры, у нас есть совет для служителей, у нас есть совет для пастора, у нас есть совет в доме своем, у нас все советы, у нас для соработников, а? Для соработников у нас есть советы, везде мы знаем, как посоветовать. Слышь? И определенно правильно. Да, Ну мы ж как, да. Определенно правильно, потому что мы ж правильные. Мы знаем, что нужно советовать. И Петр подумал, что, знаете, и совет он нужен, когда есть проблема, когда есть какие-то трудности, когда... И вот Петр подумал, что у Иисуса Христа возникла определенная проблема, и без совета Петра он никак, ну, не получится обойтись ему, да? Ему нужно было посоветовать Иисусу, как поступать. И вот он советует, да, ему. И второй вопрос, на который бы, может быть, есть желание, может быть, ответить. А чего вот в этой ситуации не хватило Петру из его же позже учения, как я говорил, вот из 2 Петра, 1 главы, 5, с 5 стиха по 8. Чего не хватило ему? Добродетели, рассудительности, воздержания, да? Чему не хватило? Братолюбия или любви? Вот как вы думаете? Аминь. Аминь. Ну как сегодня чудесно для меня, как бы, для проповедующего, когда вы отвечаете, ему не хватило воздержания. Слышите? Ему не хватило воздержания. Переводится как ограничение себя в чем-либо. Иоанн, Иаков в 1 главе 19 стихом говорит: «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на что? На слышание». Медленно слова, медленно на гнев. Вот очень интересная, знаете, мысль такая, очень интересное такое движение мысли. Человек должен быть скор на слышание. Он должен вот на месте Петра, нам, мы бы так, я вот правильно как поступил, послушать, что говорит Иисус, довериться Ему. Воздержание является плодом Святого Духа, мы знаем об этом, да? Одним последним там плодом является воздержание, плод Святого Духа. Естественно, это действие Святого Духа, и естественно, оно, это действие Духа Святого имеет свойство, дорогие друзья, только в зрелых христианах. Только в зрелых христианах. Живые люди, они постоянно чего-то хотят. То есть у человека живого есть всегда определенное желание. У человека живого есть определенное желание. Изначально желание человека было, оно гармонировало с желанием Бога. Вот изначально, когда еще Адам и Ева там в Эдемском саду, оно гармонировало. Желание Бога, дорогие друзья, понимали люди. И оно было гармония. Но с днем грехопадения желания человека стали не совсем, вообще не такие, как желает Бог. Желает Бог. И поэтому вот это вот плод Духа Святого, воздержание, он очень актуален для народа Божьего, который возрастает в вере. Слышите? Он очень актуален. Сегодня, дорогие мои, мы должны прекрасно понимать, что Бог нам говорит, Бог отвечает нам, дорогие, и печаль нашего сердца, если печаль для нас, если мы только ждем, только вот как скажет, вот Господь должен проговорить мне. А как Он проговорит? Он иногда говорит через животный мир, употребляя петуха, употребляя ослицу, употребляя даже кита. Для Ионы Бог говорит, слышите? Тем более, сегодня мы понимаем, что Бог говорит через Филиппа, да? Вот как мы прочитали. Через Филиппа говорит для эфиоплянина. Сегодня Бог нам открывает, дорогие друзья, и мы должны понимать. Мы должны понимать, что мы готовы сегодня давать всем советы. Но нам очень важно сегодня иметь этот плод Духа Святого, который свойственен зрелым христианам. Воздержание. Будь скор на слышание. Медленно слова. Медленно гнев. Человек начал желать в свое время того, чего не желал Бог, как мы говорим. Наше сегодня настроение порой зависит, друзья, от многих факторов. От многих факторов. Мы даже сегодня, если, знаете, это внутреннее такое наше понимание, состояние, смотрим, погода плохая, у нас может упасть настроение. Почему? Потому что мы понимаем, что наше желание, чтобы была хорошая погода. Вот наше желание, чтобы было хорошее. Хорошая погода, у нас поднимается настроение. Не плоские ли вы? Так говорит Священное Писание. Ибо верующий человек за все благодарит и всему радуется. В любую погоду, слышите, в ненастье, в зной, в жару и в холод, друзья, мы радуемся, потому что Бог открывает нам истины. Бог показывает нам, что если мы духовно растем, то мы готовы ко всему. ко всему готовы. И к холоду, и к жаре, слышите? И к болезни, и к выздоровлению. И в каждой ситуации у нас есть, что сказать Господу. У нас есть, что сказать Господу. У нас есть, за что благодарить Бога. Дорогие друзья, духовный человек возрастает, становится зрелым христианином. Духовно зрелым христианином, который больше слушает, слышите? Который стремится исполнять волю Божию. Который идет за Иисусом Христом. Который прилагает свое усердие и усилия для того, чтобы совершилось спасение в его жизни. Зрелый христианин, дорогие друзья, он действительно стремится угодить Богу. Он стремится действительно быть в руке Божьей. И поэтому сегодня нам очень важно понимать, что мы как-то размышляли о добродетели, когда брат Игорь поднимал этот вопрос. Сегодня мы немножко поговорили о рассудительности и воздержании. Это все то, что необходимо человеку верующему. Без этого, дорогие друзья, нет дальше движения. Без этого нет дальше дам дороги. Мы должны действительно пребывать в этом понимании. Пребывать в понимании, что хотел от нас, что хотел от учеников Иисус Христос и чего желает от нас сегодня Дух Святой. Да благословит нас в этом Господь, чтобы, знаете, у нас сегодня было за что благодарить Бога. Чтобы мы сегодня понимали, что та или иная ситуация, вот тот или иной случай, да, вот то, что окружает нас, оно не должно приносить на наше сердце, знаете, тревогу, печаль. Бог ввел нас в эту тихую Божью гавань мира и покоя. Ибо придите, Писание говорит, придите ко мне все труждающиеся, что и обремененные, и я что? Успокою вас. Успокою вас. Верующий человек, который пребывает во Христе Иисусе, он растет, и с ростом его, с ростом духовного, духовным ростом приходит мир в сердце, приходит покой в сердце, и что бы вокруг тебя ни происходило, ты знаешь, что кого ты уверовал, ты знаешь, что Бог тебя слышит, что небеса открыты для твоей молитвы, и что Бог отвечает и подаст защиту вскоре. Да благословит нас в этом Господь. Давайте мы ставим наши ноги, помолимся Богу. И прославим Его святое имя. Аминь.